Взгляд упал на худую, жилистую руку мутанта. Все-таки от кровососа он внешне заметно отличался. Не когти, натурально сабли, чуть изогнуты внутрь, острые по нижней кромке. Такие у кошек и химер. Не понять отсюда, какого они цвета. Видятся, как тусклый серый металл. Если это не игра света, а такие они и есть, то по остроте когтей перед ним химера, причем звероподобная, а ее коготки металл режут, как горячий нож масла. Подходить ближе совсем расхотелось. Есть и другие способы проверить, жив мутант или нет. На слабые электрические разряды монстр не отреагировал. Либо мертв, либо обладает невероятным терпением. Велес присел на снег, шагах в 7 в сторонке, чтобы подумать. Чтобы думать было не скучно, подробно рассказал мутанту о красивой девушке с очень сложной судьбой, которая сейчас ждет его в корабле, смотрит в окошко и безутешно плачет, переживает сильно. Пожаловался, что память опять вытворяет не пойми что, с тех самых пор, как он отравился мясом одной плешивой, старой и невкусной собаки, прозванной Псевдо, за ее исключительно подлый характер. Наконец, минут через 20 он почти убедился в преждевременной смерти мутанта. Видать, все же просто неудачный вид, который, едва появившись, тут же вымрет. В зоне такое порой случается. Ему кто-то даже рассказывал, в чем тут дело. Вроде один сумасшедший мордвин, который живет возле ЧАЭС, и рассказывал. Хоть и сумасшедший, ну как, постоянно облучаться радиацией, питаться несвежими продуктами, тут еще спасибо небу, что жив остался, а сошел с ума там или не совсем, это уже как получится. Но невероятно гениальный человек. У него даже имя особенное было, как у всех гениальных личностей, уникальное и с глубоким внутренним смыслом. Только он забыл, какое. Мордвин тот ведь нечасто его повторял. Скрытный очень, как все мордвины. А если имя сложное, его очень непросто запомнить, услышав всего пару раз. Велес слепил снежок и бросил в морду кровососа. Последний тест. Снежный снаряд разбился о страшное лицо существа и кровосос не выдержал. Снежок, попавший в рот и забивший холодной массой еще и половину щупальцев, стал последней каплей. Мутант прыгнул с места, вытянувшись в струну и выставив перед собой расщеперенные пальцы. Еще и пасть с раскрывшимися щупальцами, горящие глаза и невероятная скорость — реально гончая ада во плоти. Велеса этот всплеск эмоций вкупе с неожиданной атакой тоже впечатлил. Так что, отскочив в сторону, прежде чем дать волю уже яростно искрившемуся в ладони энергетическому шару, он уважительно кивнул в сторону снежного облака. Там кровосос приземлился и, видимо, потеряв равновесие, упал. Теперь вот яростно шипел и дергался весь, отчего и поднял тучу снега. Шар в руке Велеса полыхнул сильнее и, радостно тресканув в последний раз, пулей улетел к своей цели. Вся снежная тучка заискрилась тысячами разрядов. В небо рванулся горячий пар из струйки черного дыма. Однако из этой маленькой электрической бури со свистом вылетела смутная тень, взметнула вверх шлейф снега пополам с дымом и остановилась в 20 метрах от корабля. Казавшийся угольно-черным в сумерках зимних кровосос стоял там 10 секунд. Каким-то чудом он уцелел. Не весь. Ниже локтя одной руки у него нет, только обгоревшая культя. Мигнув желтыми глазами, мутант яростно зашипел и исчез, как настоящий кровосос. Велес слышал скрип снега под ногами существа, быстро затихавший. Мутант решил, что эта добыча ему не по зубам, и сбежал. Удивительный зверь. Сталкер поспешно вернулся к погибшему в аномалии кровососу, дабы провести небольшой поверхностный осмотр. Что-то ему подсказывало, что такие кровососы скоро станут встречаться в зоне гораздо чаще привычных, сравнительно неопасных их версий. Следует изучить нового врага получше. Слишком уж сильные они. И наверняка убьют немало сталкеров, прежде чем люди научатся им противостоять. Так ведь уже было. Когда-то химера считалась невероятно опасным зверем. Ее когти стоили дороже иных артефактов. Прошло время, и охота на звероподобных химер перестала быть чем-то из ряда вон. Наступил день, когда в зоне появились химеры иного типа, человекоподобные, более смертоносные, более хитрые хищники. Некоторое время они оставались сущим адом для сталкеров. Сегодня нередки слухи о химерах, убитых одиночками. Люди приспосабливались к новым врагам, учились их убивать. Не так, чтобы быстро учились, но и не слишком долго. Любой мутант со временем переходил из разряда «смерть» в разряд «смерть только полоротым баранам». Вот и появляются все новые, все более смертоносные, чтобы, значит, сталкер не расслаблялся и вкус жизни чувствовал острее. А может, не в том вовсе дело. Может, зона побаивалась организацию, и, поняв, что существ, интересных для изучения и использования с высоким экономическим эффектом, не осталось, начинала придумывать новых. А то, как бы организация не решила заняться центром зоны или открыть пару сафари-парков в средней полосе. Бред, конечно. Просто мир зоны развивается. Новые виды появляются в любой природе. Просто здесь это происходит во 100 крат быстрее, чем в естественных условиях. Великолепный новый мир будущего, где выживут лишь сильнейшие, самые приспособленные. Всю дорогу обратно Велес размышлял над этой мыслью. А что, если все происходящее в зоне — это модель будущей экосистемы планеты? Примерная, во многом условная, и, может быть, даже модель экосистемы вовсе не для этой планеты, но такие модели. Ведь Мордвин, далеко продвинувшийся в изучении зоны куда дальше, чем любой человек на Земле, понятия не имел о конечных целях всего этого безобразия. Что, если зона в ее первоначальном облике, а это было довольно миленькое местечко для современного сталкера, почти курорт, что, если это примерная модель будущего земной экосистемы, например, через 1000 лет? Или модель, предназначавшаяся для иной планеты, где-нибудь по ту сторону галактики? Может, и вовсе теоретическая модель из разряда «чисто если вот так все завернуть», будет оно работать или в пустыню превратиться. А то, чем зона стала ныне, модель, выросшая из той базовой модели и соответствующая в нормальном течении времени 10 или, к примеру, 20 тысячам лет эволюционного развития. Ведь мутагенное излучение центра, насколько он помнил, не просто изменяло природу вещей и органических образцов. Одно из самых удивительных открытий относилось ведь как раз к этому излучению. В отдельных случаях излучение зоны многократно ускоряло естественные, современной наукой легко предсказуемые мутационные процессы. Помнится, такие опыты проводились вне зоны, частично удачные. Он даже сам пару таких провел. Правда, у него они получились вообще неудачные. Серия мутаций длиной минимум в 5000 лет проходила за 2 суток в стенах лаборатории. Ни один образец не выжил. Такие вещи органика физически не способна выдержать, не пережив коллапс всех клеток организма. Потому и нужно эволюции так много времени для естественных мутаций. 1000 особей, 1000 поколений медленно, но верно меняются, приспосабливаются, ищут наилучшие пути развития путем сотен неудачных и единиц весьма успешных мутаций. Первые гибнут, выпадая из генофонда вида. Вторые участвуют в развитии и дальше, передавая свой генетический код от одного поколения к другому, пока его не усвоит весь вид. И только потом, правило, в котором, однако, как и во всех правилах, есть исключения, идет новая волна пробных мутаций, новая попытка еще сильнее улучшить вид. Однако в зоне жертвы обоих типов мутаций погибали не всегда. Зачастую они выживали, прекрасно себя чувствовали и даже активно размножались, как, например, плоти и кабаны. Быстро исчезали лишь самые неудачные, 100% нежизнеспособные ответвления одного и того же вида. И здесь новая удачная мутация усваивалась всем видом не за 1000 лет, как в обычном мире, а за 2 лет, что позволяло экосистеме развиваться невероятно быстро и продуктивно. Бракованные ветки вида не устранялись в процессе развития, если оказывались достаточно жизнеспособны. У них всегда оставался шанс создать целое стадо себе подобных, размножиться. В эту схему не укладывались мутации, поражавшие людей, слишком уж разнообразные. Словно зона взялась за генетический материал, навострилась с ним работать и теперь растерянно тыкву чешет. Вероятных успешных путей развития, что конь детей наделал. Так с достаточно юными видами, выкованными естественной эволюцией, быть не может. А зона репу до крови расчесала, рукой махнула и взялась экспериментировать сразу со всем, что в руки попало, поспешно перебирая все возможные варианты в поисках наилучших. Этих кровососов, получается, можно считать признанием успешного ответвления человеческой эволюции. Зона пытается вывести их на новый уровень, а не предала забвению, бросив на произвол судьбы, как бракованный вид. Впрочем, если подумать, то, может, и укладывались разнообразные человеческие мутации в такую вот схему. Ведь если вспомнить одну забавную теорию, высказанную кем-то из Лиги наук, там же осмеянную и преданную анафеме, то люди вовсе и не развиваются. Современный вид, по той теории, является результатом длительной деградации некоего исключительно древнего вида, возможно, пришедшего на Землю с другой планеты. Последняя мысль не слишком-то и фантастична. Последние сенсационные открытия, которые он помнил, однозначно доказывали, что аминокислоты, строительный материал ДНК, возникают в естественных условиях, причем в самых разнообразных. В период условной юности планет, когда на ее поверхности плавает жидкий кисель из самых разных элементов и воды, а электрическая активность невероятно высока, удар молнии в такой кисель, и аминокислоты начинают плавать среди всего прочего. Столкновения комет, богатых льдом, дают такой же эффект. Да что там, даже взрыв сверхновой порождает небольшое количество аминокислот. И один бог знает, сколько еще существует естественных процессов, превращающих неорганическую материю в органическую. Суть не в том. Все эти процессы Вселенной образуют примерно похожие вещества. То есть жизнь с другой планеты под микроскопом от жизни на Земле особо отличаться не будет. Особенно если это жизнь, вид, живущий на планете пару сотен тысяч лет. Так что минимум половину этой забавной теории Лига высмеяла зря. Просто продемонстрировала свою невероятную узколобость всему миру и только-то. Если честно, Велес сам, было дело, склонялся к тому, что теория верна. Как минимум ее вторая часть — деградация вида. Слишком много в человеке загадок, необъяснимых, если считать, что человек, как вид, развивался исключительно на Земле и всего 100 тысяч лет. Все вопросы отпадают, загадки перестают таковыми быть, если признать, что современный человек — результат длительной деградации очень старого вида. По крайней мере, большая их часть отпадает. И вот мы имеем зону, которая творит с людьми чрезвычайно странные вещи. Ветвей мутаций, порой расходящихся прямо противоположно, невероятно много. Почему тоже не происходит с кабанами или собаками? Почему собак всего видов 10 получилось за всю историю зоны, тогда как мутанты, рожденные из человеческой ДНК, исчисляются не одним, не двумя десятками? Странно, что он раньше об этом не задумывался. Провести бы полноценные исследования, получить лабораторию, Франкенштейна в помощь. А, он же помер. Бедолага. Ну и хрен с ним. Предупреждали идиота, что однажды подорвет сам себя. Вот и подорвал. Умников в помощь. Юноша весьма перспективный. И Лизу. Два десятка чистых образцов, желательно из сельской местности и различных возрастов. Для контрольной группы лучше подобрать образцы евразийского типа. Несколько редких приборов. Генератор излучения зоны, созданный Мордвином-киборгом. И можно получить невероятные результаты. На горизонте появился корабль, из которого пахло Бусей и Хавчиком, то есть Никитой. И Велес вдруг ощутил жгучую волну стыда. Как он мог так хладнокровно думать о том, чтобы загубить два десятка людских жизней в результате научных экспериментов? Да если подумать, вовсе не хладнокровно, а с заметным интересом и любопытством. Неужели он способен на такое невероятное зверство? Он — милосердный Баал, в смысле Велес. Очень добрый, отзывчивый, тонко чувствующий, прекрасно воспитанный человек. Нет, решительно никак не мог. Все это из-за мерзкой погоды, отравленного мяса той гадкой псины, что он съел незадолго до встречи с человеком организации. Однако жутко обидно. Почему тому жалкому гангстеру с сомнительным прошлым и абсолютно безнравственным настоящим выдали плазменный излучатель? Он собирался когда? К центру зоны со своими людьми. Ему жалкий архонт и какую-то устаревшую и некрасивую винтовку пришлось буквально выколачивать из закромов организации, при этом рискуя жизнью. О таких вещах, как плазменный импульсник со сверхпроводниками и ускорителем частиц, он даже не мечтал. А какой-то жалкий гангстер получил такую удивительную вещь в личное пользование. Невероятная несправедливость и просто отвратительное, ужасно низкое оскорбление. Наверняка все Лиза виновата. А этот мерзкий бандит с ней спит, когда араб в отъезде. Определенно. А если бы он Лизу, того, в те дни, дали бы ему импульсник плазменный на всю команду? Впрочем, мысль чисто гипотетическая. Лиза, уж слишком она сука. Это же надо выпустить на него, подло прячась за стальной дверью, настоящего живого мертвеца, который, к тому же, жутко пах, был весь грязный и совершенно вульгарно рычал. Лиза тогда клялась, что это случайность, но он-то знал. Невероятно коварная женщина все подло спланировала. Она пыталась его таким образом убить, потому что он с ней не спал, несмотря на все ее вульгарные жесты и намеки. Очень она мстительная. Когда подошел к борту корабля, запах Буси стал таким сильным, что мыслительную деятельность прочно заклинило. Обрывки недавних размышлений еще витали в голове, но никак не желали складываться во что-то членораздельное. «Вернулся!» — радостно возопила девушка. Никита дернулся во сне, позвал маму и опять затих. А Буся улыбалась сталкеру, буквально лучась счастьем. «Ага!» — Велес моргнул, головой потряс, попробовал глубоко вдохнуть, но отчего-то голова закружилась и невероятно сильно тянула к этой девушке. «Что за дела такие? И как приятно она пахнет! Какой-то органический, естественный запах!» Велес практически не видел ее улыбки. Зря Буся стреляла глазками и сменила позу, в которой до сего момента несла стражу. Он сейчас почти ослеп и ничего не увидел. Запах. Сильный, крепкий запах выносил из сознания все, за исключением самых примитивных потребностей и эмоций. Никита проснулся от странных звуков. Огляделся, судорожно сглотнул и стал тихонько подниматься, одновременно ища глазами свой автомат. У стены трюма лежало и издавало странные звуки, нечто разноцветное, большое. Оно мелко подрагивало и... стонет, что ли? Бррр! Жуть! Никита нашел автомат. Поднял, направил в нужную сторону и постарался проморгаться. Со сна что-то зрение совсем затуманилось. Не очень получилось. Рукой вытер один глаз, затем второй. Сразу двумя никак. Автомат выронит, снег заскрипит, и чудище у дальней стены услышит, да и сожрет его. Вот и старался аккуратнее. Протер, наконец. Заметил, что существо на снегу кого-то напоминает. Прицелился и едва не нажал на курок. «А-а-а!» Сладко застонало существо, резко вытянув и распрямив одну ногу в сторону. То, что телесного цвета, на второй тонкой черная штанина какая-то. На эластичную ткань, что под глухие экзоскелеты одевают, очень похоже. Вон выше колена оно все вниз сползло, шелковистую кожу ляжки видно. Никита покраснел и отвернулся. Нет там никаких мутантов, то просто два человека общаются не платонически совсем и частично одетые. Ну, оно понятно. Холодрыга такая, полностью одежу скидывать как бы никак, Отмерзнет все, что болтается. Вот они и это, того. Он хотел было забиться в уголок, чтобы не мешать своим присутствием. Да тут опять звуки всякие пошли. Штаны встопорщились в неприличном месте. В общем, Никита счел за лучшее тихонько прокрасться к пролому в порту и выбраться на улицу. Пока спутники заняты, кому-то ведь надо охранять подступы к лагерю от различных голодных тварей мутантской внешности. Так он и просидел на улице полночи. Замерз. Ветер прохладный там был. Но зато в полной мере ощутил, что такое оказаться в зоне ночью. Он представил это бескрайнее сумрачное поле с призрачными холмами, с остовами кораблей, таящих в себе немую угрозу. Представил их летом. Сумрака не будет. Глухая чернота кругом, и мутантов намного больше. Если в группе, еще, наверное, не так страшно. А если совсем один? Никиту от одной такой мысли прошибло ледяным потом. За спиной в корабле вновь застонал кто-то женским голосом, и страх пропал, уступив место грусти. Никита мысленно сам себя назвал хавчиком. И с печалью понял, что так оно и есть. Такие, как Буся, хавчиком никогда не интересуются. А этот сильный, уверенный в себе сталкер, правда, какой-то немного странный, одним своим видом создает ощущение опасности, какой-то незримой угрозы. Для женщин такие мужчины ощущаются совсем иначе. Он где-то читал об этом. Женщина видит в такой опасной фигуре монолитную стену, об которую расшибется любая угроза, любая опасность. Такие, как Велес, всегда привлекают их много сильнее прочих. Никита вновь, как когда-то давно, еще в школе, ощутил себя бесполезным и жалким. Тогда любовь всей его жизни, семиклассница Ирочка, в упор не видела умного отличника Никиточку, но с ума сходила от одного взгляда тупого, как пробка, излишне мускулистого хулигана Сережки. Наверное, так везде и всюду. Никита шмыгнул носом, вдруг осознав, что в зоне, в месте, где свирепый нрав и сила по сути мерило выживание, такие вот Сереженьки всегда будут впереди умных и интеллигентных Никит. Ум не поможет зарезать пса, когда кончатся патроны. Ум не спасет, если ты ранен, а нужно не просто выбраться, но еще и вытащить товарища. Спасет только выносливость, грубая сила. Разум — великая вещь. Но в диком мире смерти, каким Никита вдруг увидел зону, разум сам по себе стоит немного. Эх, насколько все-таки проще все в мире микросхемы новейших полупроводников. Печальные мысли о девушках, эволюционных истинах, которые в школе он презирал как ложные, в конце концов придя к выводу, что Ирочка просто дура набитая, и тому подобных малопонятных материях, сменились мыслями более интересными. К тому моменту, когда на посту его сменил Велес, почему-то ошеломленный и вроде даже чем-то испуганный, Никита размышлял о возможности разработки полностью кристаллических цепей соединения нанитовых микросхем для создания портативного детектора с меньшей функциональностью, чем отданы Велесу, но более совершенной в плане поиска аномальных зон пространства. Укладываясь спать, парень все еще размышлял на эту тему, прикидывая возможности. Оборудование нужное и материалы достать — проблема. А вот собрать агрегат он сможет, используя простейшие инструменты, доступные даже здесь. Но основная проблема все же сами цепи. Хрупковаты они. Стабилизировать полностью кристаллическую цепь будет непросто. Потребуются детали, которые достать в зоне вряд ли легко. Велес сохранял лагерь до утра и все никак не мог отделаться от чувства, что совершил невероятную низость. Странно. Буся оказалась очень красивой девушкой. Таких едят только совсем тупорылые зомби и безумные собаки, лишенные какого-либо воспитания. С ней было хорошо. Она так чудесно пахла. Так почему он чувствует себя абсолютной сволочью? Вот ведь дилемма. Весь следующий день они искали артефакты на затоне, постепенно двигаясь к болотам, где уже никаких подозрительных кораблей отродясь не водилось. В пути никаких обменов многозначительными взглядами и улыбок между Бусей и Велесом, естественно, не случилось. Они шли, смотрели по сторонам, держали оружие наготове. Автомат трагически скончавшегося Тонуса ближе к полудню Буся чуть не насильно вручила Велесу. Не навсегда, чисто погонять. Только Никита на них смотрел часто, за что дважды получил подзатыльники от Буси и нелестный эпитет касательно своих умственных способностей от Велеса. Парень всю дорогу поражался. Вроде между этими двумя случилась... любовь, как бы. А внешне и не скажешь. Словно и не было между ними совсем ничего. К вечеру парень даже решил, что в ту ночь его просто заглючило, что сон то был. Однако первая смена дежурства на страже покоя лагеря опять выпала ему, и опять его долго смущали всякие звуки разные. А на следующий день оба сталкера вновь вели себя так, будто они просто вместе ищут артефакты, и ничего их не связывает. Никак парень не мог понять, что иначе и быть не может. Мило глянешь так избранница в пути. Она тоже вот глянет, мило улыбнется и... раз! Парень наступил в кисель, девушке голову откусила химера. Он еще не понимал зону, еще слишком мало видел смертей, большая часть которых приходилась на моменты ослабления бдительности. Одна ошибка на большой земле ничего не значит. Запнулся, упал, отряхнулся, дальше пошел. Тут ты вряд ли успеешь встать. Собственно, не факт, что и упасть сумеешь. Может, еще в полете в мясорубку затянет или чьи-нибудь когти горло вырвут. Они бродили по затону вместе полных 3 дня. Попали под выброс как раз ночью 3-го дня. В насквозь дырявом кораблике, который ну никак не походил на достаточно серьезное укрытие от излучения зоны. Однако никто не умер, никто даже сознание не потерял. Они сидели рядышком, спина к спине, и любовались свистопляской выброса. Через дырявый корпус, который всю ночь потом светился слабым зеленоватым светом, они наблюдали, как небо очень быстро заволокло чернильно-черными облаками. В землю ударило несколько толстых молний. Потемневший мир засиял вспышками алого, потом сиреневого цвета. В конце свистопляски сей облака вспыхивали самыми разными оттенками красного, синего и зеленого цветов. На их глазах в поле появилась группа свежих зомби в окровавленной армейской форме. Опустилась тьма, полыхнула алым, и на поле снова пусто. Они так и не сообразили, что это было на самом деле игра света и тени, или и правда мертвецы на мгновение появились и тут же исчезли. Зона сходила с ума 2 часа, а потом все стихло, и Никиту отправили сторожить возле дырявого корпуса. Парень безропотно подчинился. За эти 2 часа впрок насмотревшийся на корчи пространства зоны, он впервые видел выброс так. Впрочем, как и Велес, воочию убедившийся, что корабли затона действительно защищают от выброса лучше любого бункера. Очень важный момент. Утром группа долго не могла выйти в путь, потому как Велес упорно искал какой-нибудь выступающий участок корпуса корабля, который мог бы отломить рукой или сбить рукоятью ножа. «Зайчик!» Впервые вне лагеря Буся проявила какое-то особое отношение к Велесу. «На кой хрен тебе сдалось это ржавое железо?» «Образец!» — пояснил Велес, чья макушка сейчас торчала из окна сплюснутой надстройки, лежащего на боку корабля. «Продам на базе возле кордона». «Да?» Буся заинтересованно глянула на Никиту. Тот пожал плечами. Снова на надстройку посмотрела. «И где та база, на которой платят за ржавчину?» «Не за ржавчину!» В надстройке что-то протяжно заскрипело, кто-то с натугой запыхтел, и с противным лязгом что-то отломилось. «Есть!» Велес выпрыгнул наружу с угловатым куском ржавого металла в руках. «Платят за интересные в научном отношении образцы. Это их точно заинтересует». Он спрыгнул на снег и кивком указал на корабль. «Если хотите, тоже возьмите по куску. Принесете туда. Если у них нет ни одного образца, они заплатят». «Если...» — задумчиво заметила девушка. Велес кивнул и развел руками. «Может, кто-то уже приносил им такое чудо. А может и нет. Как повезет». после чего кратко описал место, где находится база организации. Буся хмурилась и никак не могла понять, где это место, пока он не упомянул лес, каждое лето наполнявшийся бандитами нищего. Тут Буся сердито скрипнула зубами и как можно более мягким голосом, который все равно напомнил рык голодной химеры, поведала, что лес тот знает, а значит и базу найдет без проблем. Реакция девушки говорила о не слишком приятном знакомстве с бандой нищего, так что Велес счел за лучшее о своем знакомстве с ними не распространяться. Никита не стал искать себе железку. Право слово, он артефакты пришел искать, о чем вслух и сказал. Буся покрутила пальцем у виска и спросила, чего он жрать будет, если ее доброта иссякнет. Никита, кормившийся всю дорогу из припасов Буси, промолчал. Надменно, надо заметить. Да и не просто так. За эти 3 дня им удалось найти немало артефактов. Рюкзак Буси наполнился до половины, у Никиты до четверти. Велесу досталось ровно 2 артефакта. Почему так вышло, если они шли втроем? А потому что искали по давнишней традиции свободных сталкеров. Ты заметил артефакт, значит, он твой. Но если ты его заметил, а вытащить не смог или побоялся, он ничейный. И становится собственностью того члена группы, который все-таки рискнул и смог положить артефакт в свой рюкзачок. Самый дорогой из найденных лежал в рюкзаке Буси. По нескольким причинам. 3 коротких у основания сросшихся кристалла небесно-голубого цвета заметила именно Буся. Он лежал под днищем корабля, прижатый к земле бортом и присыпанный снегом. Никто из ее спутников не обратил внимания на едва видимое свечение. Точнее, даже не свечение, а блеск снега, который девушка назвала неправильным. Никита долго туда смотрел и пришел к выводу, что снег и правда отражает свет неправильно. Велес согласился за компанию. Он как не смотрел, как голову не наклонял, снег как снег. В конце концов, важно заявил, что тоже считает место странным. Про себя же решил, что снег там самый обыкновенный, артефакт Буся просто почуяла неким мистическим чутьем, присущим бывалым сталкерам, и ему почему-то недоступным. Снег раскопали, увидели артефакт, попытались вытащить, но мерзлая земля и борт корабля прочно зажали его в своих тисках. Казалось бы, все, никак не достать. Никита предложил землю подкопать аккуратно ножом. Буся показала всем окошечко шкалы своего счетчика радиации. Никита от корабля убегал, пока Велес не выстрелил в воздух. Парень запнулся, рухнул носом в снег и широко открытыми глазами посмотрел на продавленный впереди кругляш снега. Именно туда он и бежал. Сел в снегу и трясущейся рукой бросил болт в этот кругляш. Нитку из руки вырвало, болт со свистом ушел в снег, затрещал, прорубая мерзлую землю, и исчез там навсегда. «Велес, ущегла верная мысль», — заметила тогда девушка, выуживая из сумки разноцветный шприц с каким-то противорадиационным препаратом. «Ты отойди в сторонку, а то наешься радиации. Не помрешь, но блевануть кровью или струпья неделю со шкурой счищать вполне». Велес подчинился, прикусив язык. Едва не сказал, что ему такая доза облучения вовсе не опасна. А Буся залезла под борт кораблика спиной, присела, уперла ноги в землю, спину плотно прижала к борту, одной ладонью нащупала артефакт и медленно стала распрямлять ноги. Приводы экзо зашумели, слегка загудели хорошо изолированные кабели на ногах и торсе. Корабль натужно заскрипел и поднялся на 2 сантиметра. Артефакт высвободился из тисков, и Буся обратно стала сгибать ноги, также медленно. Вскоре борт лег на земь, слегка дрожавший корабль застыл. А Буся, довольная добычей, достала что-то из рюкзака. Открыла это что-то, уложила туда артефакт. Коробочка о 2 простеньких магнитных замках вернулась в рюкзак. «Контейнер», — пояснила она Никите. Велес сделал вид, что ничуть не удивлен, и он-то, бывалый сталкер, таких фиговин повидал больше, чем Никита и Буся вместе взятые. «Из новых. Легкий, прочный». Задумчиво нахмурилась, трогательно вздохнула и добавила расстроенно. «Дорогой падла, но без него никак. От лучевой сдохнешь за день». Тут Велес согласно кивнул. Действительно, без этих контейнеров излучающие артефакты собирать сложновато. Впрочем, они не так уж и часто встречаются. Ему вот точно нечасто. Чаще всех артефакты замечала именно Буся. Как самый опытный сталкер из них и, как полагал Велес, единственный сталкер из всей компании, обладавший неким мистическим чутьем. Буся смогла вытащить из аномалий пару артефактов, замеченных Никитой. Когда довольный парень щедро предложил Бусе половину стоимости от артов всех, она без лишних слов направила на него дуло автомата. Никита смолк. Велес попытался разрешить конфликт мирно, а Буся, шипя рассерженной коброй, пояснила Хавчику, что заметить мало, нужно еще суметь взять. «Не можешь взять сам? Пиздуй в туман, грибы собирать!» — закончила она свою речь. Но еще долго бросала на парня взбешенные взгляды. Так Никита узнал о сих тонкостях древней сталкерской традиции в групповом поиске артефактов, главных даров жестокого мира зоны. Те два артефакта, что лежали к утру четвертого дня в рюкзаке Велеса, он не находил. Просто их никто не смог достать. Один лежал в извилистом тоннеле из аномалий. Где именно, указала Буся. Велес его в упор не видел, пока не откопал из снега. Никита за ним идти отказался. Девушка минуту мялась, а потом плюнула и сообщила, что этот артефакт достать невозможно. А Велес взял и вызвался добровольцем. Очень серьезный, пытавшийся напрячь даже надбровные дуги, дескать, невероятно сильно сосредоточился. Он вошел в аномальный туннель и, медленно шагая, дошел до указанного места, откопал артефакт и вернулся обратно, полностью истощенный. Пришлось даже передохнуть, лагерем встать на полчаса. Причем он не разыгрывал усталость. Попытка напрячь ухи и надбровные дуги нехорошо сказалась на его хрупком здоровье. Мысленно он пообещал себе так больше не делать. Лучше уж пусть у его спутников вопросы неприятные появятся, чем башка опять болеть будет так, будто по ней рельсы псевдогигант стукнул. Второй артефакт лежал в центре огненной аномалии. Как его достать, первой догадалась Буся. Одиночными выстрелами попыталась выбить его на другую сторону застывшего ледяного вулкана. Действительно красиво смотрелось. Сработки аномалии растапливали снег, и сейчас приличный кусок снежного покрова превратился в ледяное озеро с бугрящимися ледяными волнами по бокам. В центре получилось углубление, на вроде корявой чаши. Слегка походило на большой макет жерла вулкана. Потратив 10 патронов, Буся выматерилась и предложила двигаться дальше. Красивый оранжевый шарик решительно не желал выпрыгивать из вулкана от толчка пули. А на вид он казался таким легким, почти воздушным. Думалось, вот дунешь посильнее, и он улетит нафиг в теплые края. А на деле автоматная пуля, пущенная с 5 метров, запускала его по ледяному откосу, подкидывала на полметра вверх, и все. Шарик падал обратно, с треском ломал лед и издевательски сиял мягким оранжевым светом. Пули разбивали лед, делали в нем дырки, в общем, превращали в этакую кашу из обломков льда и снежной пыли. Шарик вообще стал от выстрелов просто вверх подскакивать. Никита его достать даже не пытался. Да и Велес, все еще испытывавший некоторый дискомфорт вблизи огненных аномалий, не особо стремился изымать сей красивый шарик. Но едва не двинулись, он наступил на что-то. Нога пошла юзом, сталкер сказал «Ой!» только другими словами, которые взрослые обычно стараются не произносить рядом с детьми, и рухнул в снег. Раскопав снег, дабы взглянуть на то, обо что так неудачно запнулся, сталкер обнаружил тонкий, почти прямой древесный ствол, примерзший к земле. Вот им и вытолкал артефакт на снег за пределы яростно пылающего огненного столба. Стоило сунуть туда палку, как он с шипением начал освещать все кругом. Палка сильно обгорела и сломалась аккурат, когда шарик выскочил за край пламенного столба. Вот так Велесу тяжким трудом сталкерским достались его 2 артефакта, ни один из которых он сам заметить почему-то не сумел. С таким вот грузом за плечами и начался 4-й день пути. А к вечеру, когда в рюкзаке Буси появилось еще 3 артефакта, остальным не повезло, они вышли к последнему кораблю Затона. «Болото», — указала девушка рукой в сторону ровных, на вид бесконечных снежных полей. Велес прищурился, напряг глаза настолько, насколько это возможно, и разглядел на горизонте то, что не заметили его спутники. Там, Довольно далеко отсюда виднелась туманная серая полосочка. Очень тоненькая, но ровная, плавно огибавшая горизонт, так что оставалась непрерывной, ровненькой. Кордон. Участок, идущий по болотам. Если память не подводит, 3 года назад занимаемый особым миротворческим корпусом французского иностранного легиона. Больше кораблей нет. Укрытие от выброса тоже. Только там, она указала рукой влево, потом вправо, и там строение. Реально укрыться от выброса можно только там. Почему? — поинтересовался Никита, вглядываясь вправо. — Вроде чистые поля. Церковь, она каменная, — девушка пожала плечами. Без понятия, что за дебил построил церковь на болоте, но от всех сталкеров ему глубокий поклон. А там деревянная байда на 2 этажа. Там можно, в принципе, пересидеть, если повезет. Но я бы не рискнула. Как выброс, обязательно кто-нибудь скопытится. А раз случилось, гаврик один лежал, поднялся и загрыз нахрен кореша своего. Пока очухались, оружие похватали, он еще 2 заломал. Лучше туда не ходить, если выброс давно был. Попадешь, и придется на байде прятаться. А на ней 50/50 ласты склеишь. На болото не пошли, двинулись в обратный путь, но по другой части затона. К сожалению, вскоре Велесу пришлось покинуть своих новых друзей. Надо признать, что с большим сожалением. Вечером 4-го дня Буся начала подозревать неладное и пытать его вопросами, чем он питается. В его сумке еды нет, она заметила сутки назад, когда он, жутко довольный, укладывал самолично добытый артефакт. Из ее запасов он ничего не съел, тогда как прожорливый хавчик, видать, стараясь наполнить свое недавнее прозвище иным смыслом, съедал до безобразия много. Получается, Велес минимум сутки ничего не ел. Однако исхудавшим или голодным не выглядит. Наоборот, каждое утро он смотрится самым сытым в компании. Самочувствие у него выше среднего. Так каким образом ему удается без еды оставаться в таком состоянии? Прежняя отмазка, что ест он ночью на посту, когда никто не видит, уже не могла помочь. Буся теперь знала, в его рюкзаке еды нет. Хорошо она не знает, что и не было там никакой еды. Кое-как получилось отшутиться, но подозрения у девушки появились. Когда они, какими бы они ни были, перейдут в уверенность, Велес дожидаться не хотел. Буся ведь хороший сталкер, хорошая девушка, красивая, несъедобная. А это очень важный момент в привлекательности любой девушки, чуть ли не самый важный. Он бы очень расстроился, если бы она вдруг начала стрелять в него из автомата. Волей-неволей пришлось расставаться с новыми друзьями. Впрочем, полдня он не решался. Даже придумал интересную историю о тайнике с едой, к которому бегал каждую ночь поесть, когда приходила его очередь дежурить. История была близка к правде. Он действительно 2 раза убегал с поста поохотиться, но только когда добыча бегала близко. Но, увы, таких откровений сталкер Буся не поймет, и дружеские отношения будут испорчены на корню. Бросать лагерь, похерив безопасность товарищей, уже за такой прикол сталкер сталкеру кадык тупой пилочкой для ногтей вырежет. А когда гнев схлынет, возникнет вопрос, каким таким макаром он покидал лагерь, что его отсутствие никто не заметил. И где этот тайник с едой, если, двигаясь по затону, они должны были неизменно от него удаляться? Однако он не мог покидать лагерь больше, чем на 2 часа, иначе его отсутствие кто-нибудь заметил бы. Тайник, что ли, тоже за ними ходит? А может, этот тайник на самом деле группа бандитов, которые ждут, когда сталкеры соберут побольше хабара? В общем, история с тайником вызовет еще больше вопросов и подозрений. Выход был только один. Сохранить дружбу с такой замечательной девушкой, как Буся, он мог всего лишь одним способом. Спешно покинуть группу и отправиться путешествовать в одиночку. Хотя бы на несколько дней. Расставание стало простым. Тяжелые мысли, полные трагизма лица, жесты и объятия, влюбленные под соусом из слез и соплей, бывают лишь в бразильских сериалах. Они остановились лагерем в очередном корабле, название которого Буся вспомнить не смогла. Началась и кончилась ночь. Наступило утро, Никита с Бусей перекусили, Девушка вновь подозрительно долго смотрела на слегка землистое лицо сталкера, ничем не показавшего хотя бы тень голода, по идее терзавшего его уже двое суток. Он выглядел, как всегда, свежим и сытым, и отчего-то стало сильно не по себе. В голове водоворотом закрутились разные кошмарные легенды о мутантах, похожих на людей, о хозяевах зоны, о всяких мистических тварях, которых она посылает к сталкерам с ей одной ведомыми целями. Потом сообщила, что еды остается дня на три, если затянуть пояса потуже. Они и так уже на сухпайках армейских, ее собственный НЗ. Пора двигаться к ближайшему торговцу. Тут Велес и сообщил, что он бы с радостью и дальше шел с ними, но его путь изначально шел к болотам. Если бы не Никита, попавший в беду возле затона, детали той трагической ситуации пояснять не стал, чтобы не травмировать психику парня, он бы не встретился с Бусей, давно ушел бы на болото. Спрашивать, что ему понадобилось на болотах, Буся не стала. Сталкеры такие вещи друг у друга не спрашивают. Надо, значит, надо. А Никита спросил и мгновенно получил втык хрупким кулачком девушки, затянутым в металлизированную перчатку, совсем не хрупкого экзо. Он так и не пришел в себя, когда Велес уходил. «Удачи, сталкер», — сказала девушка, настороженно смотревшая на своего весьма близкого друга. «Доброго пути, Бусечка. Мы обязательно встретимся снова». «Встретимся, сталкер», — едва заметно улыбнувшись, тихо проговорила девушка. И чуть громче, уже в спину уходившего сталкера, добавила. «Автомат!» «О, прошу прощения», — смутился сталкер, укладывая на снег оружие Тонуса, цевьё с которого, и так порванное, давно оторвал полностью для удобства. Он так ни разу из него и не выстрелил, так что Буся не стала требовать платы за потраченный боезапас. А когда Велес исчез среди снежных просторов зоны, она с грустью вздохнула. «Все-таки какой мужик!» И тут же ощутила облегчение, будто с плеч стальной рельс свалился. Странности этого парня ушли вместе с ним. Мир вновь обычный, злобный, без всяких загадок и подозрений. В другой жизни она, наверное, смутилась бы от столь противоречивых чувств. Может, даже стала бы размышлять, в себе копаться. Ну, тут и сейчас. Ну, нахер. Зона не терпит соплей. Ты либо жив, либо мертв. Все остальное вторично. «Хавчик!» Буся пнула неподвижное тело. Хавчик не шевелился. «Блядь, ты сдох, что ли?» Девушка с сомнением глянула на свой кулак, на бесчувственного парня. «От одного удара скопытиться это уметь надо. Тут не всякий дурак справится. Впрочем, мягкие люди большой земли много от чего мрут. Пока закалятся, 9 из 10 мрут от таких безделец, какие сталкер обычно и не замечает». Буся проверила пульс. Нащупать не смогла, по поводу чего опять парня обматерила. Попыталась определить, дышит или нет. Вроде дышит. Махнув рукой, девушка застыла над телом новичка с оружием в руках. 15 минут тебе, хлюпик», — проговорила она мрачно, с каким-то свирепым блеском в глубине зрачков, глядя на чистый, белый-белый, совершенно зимний мир зоны. «Не очнешься сейчас, не очнешься никогда». Парень не слышал. Сознание пока не возвращалось. «Скоро». Совсем скоро в его судьбе наступит истинно поворотный момент. Либо его мозги выплеснутся на снег, а имущество перейдет в заботливые руки одной очаровательной девушки, либо он проснется с жуткой болью в районе челюстей и продолжит пытаться выжить и процветать в этом жестоком мире. Мире сильных, несгибаемых людей, известных большой земле как сталкеры. Одному идти оказалось скучно. Почти неделя в обществе двух сталкеров, и он вдруг ощутил себя одиноким, потерянным. Причем эти чувства вызывались исключительно воспоминаниями о Бусе. К концу дня, поблуждав немного по окрестностям, Велес уже смутно помнил, что с девушкой был кто-то еще. К обеду следующего дня, на охоте, вспомнил, наконец, кто это был. Сталкер по имени Павлик. Он подарил ему свой детектор. Почему, неясно. А потом трагически скончался, убитый бюрером возле одного из кораблей